«Эх, паночка, да разве же это наша земля? Все панское, все Шенбока, а у нас сколько семейств на Амур выселяются, и, боже мой, в Крым молодежь бежит, дома есть нечего». Он выговаривает исть.